Я закричала: «Фу, фу, уга, стой!» И в мгновение ока трагедия была предотвращена. Локаль имел полное право застрелить Угаса в цели самозащиты. Но, к счастью, до этого дела не дошло. Угас повиновался мне, и высокая трава снова сомкнулась за ним. Наверное, он отдыхал возле дороги, и мы спугнули его, проходя мимо. Но все же это событие несколько выбило нас из равновесия, тем более что все это произошло в каких-нибудь 200 ярдах от места гибели детеныша Пиппы. Мне вовсе не нравилось, что Угас бродит так близко от Пиппы. Я проехала еще 12 миль до лагеря Джорджа, чтобы попросить заманить Угаса обратно в его владение. Угас частенько бродил поблизости и даже заходил в наш лагерь. Но нам это ничем не грозило. Я всегда была там сама и могла позвать Джорджа, который умел с ним обращаться. Но теперь у Пиппы были маленькие, и это меняло дело. Мы решили, что Джордж захватит немного мяса, попробует заманить Угаса в лендровер с открытым кузовом, забранным сеткой, и увезет домой. Джордж всю ночь пробыл в моем лагере с лендровером-ловушкой. Но Угас не показывался. Он был занят ухаживанием за дикой львицей. Может быть, именно эта львица убила детеныша Пиппы. Потом Джордж видел ее с Угасом в миле от того места, где произошла трагедия. А мы искали Пиппу 2 дня подряд и никак не могли найти. Конечно, этого следовало ожидать. Но меня эти 2 дня совершенно вымотали и физически, и духовно. Обшаривая куст за кустом, я наткнулась на затаившегося молодого котенка Сервала. Котенок понимал, что деваться ему некуда, и застыл, как изваяние, только полные ужаса глаза выдавали его. Не сводя с меня взгляда, котенок лежал совершенно неподвижно почти 10 минут. Я тем временем решила, что он болен, и пошла искать Локали, чтобы вместе помочь больному. Когда мы вернулись, больного и след простыл. Хорошо известно, что многие животные симулируют смерть, оказавшись в безвыходном положении. Но самообладание этого котенка восхитило меня. Так долго не двигаться, даже волоском не пошевельнуть, когда я была совсем рядом, и дождаться минуты, когда можно будет удрать без всякого риска. Но где же пропадала Пиппа? Мы прочесывали доходившие нам до плеч тростники на берегу Мулики, как вдруг рычание льва приковал нас к месту. По колыханию тростников мы догадались, что чуть не набрели на льва. Должно быть, он спал. Вскоре мы опять едва не попали в беду, нарушив полуденный отдых буйвола. Было невероятно жарко, и он устроился как раз под тем кустом, который мы собирались осматривать. Но буйвол, как и лев, нашел свободный путь для отступления, и мы снова продолжали искать Пиппу. Только на 3-й день к вечеру мы обнаружили Пиппу невдалеке от Мулики. Она должна была слышать, как мы ее звали все предыдущие дни. Она была ужасно голодна. Наверное, и малыши проголодались не меньше. Но она не позволила им выйти из укрытия, а сама съела невероятное количество мяса. Так нам и пришлось уйти, не повидав малышей. Я понимала, что Пиппа боится выпускать детей из укрытия, когда стемнеет, и старалась кормить семейство по утрам. Малыши не могли съесть много за один раз, но с удовольствием ели часто, с небольшими перерывами в течение дня. Поэтому я нередко оставалась рядом с гепардами на весь день и резала мясо на ломтики, чтобы малышам было легче справиться с ними, пока Пиппа не помешала. Надо сказать, что я никак не могла понять, почему она не дает малышам наесться досыта, ведь я всегда приносила гораздо больше, чем она могла бы съесть в одиночку. В моих записях о предыдущем помете было отмечено, что она окончательно перестала кормить молоком своих прежних детенышей в возрасте 8 недель. А теперешние малыши в том же возрасте питались в основном ее молоком. Самочку всегда приходилось особенно долго уламывать, прежде чем она съедала причитавшуюся ей долю мяса. Она была так робка, что добиться этого было нелегко. Как-то раз Локалю пришло в голову, что нам нужно пригласить большого доктора. Пусть даст ей синдану, тогда она станет такой же сильной, как и ее братья. Подобно многим местным жителям, он свято верил в могущество синдану,